Но я пока что это с ним не обсуждала. Есть вопросы и поважнее. Вот почему, очутившись на заднем сиденье полицейской машины, я не вслушивалась в причитания Ивон, рассчитанные на сидящих впереди детективов, а мысленно писала письмо. Я разрывалась между уже упомянутым желанием выкинуть ее из машины на ходу и более цивилизованным способом попросить детектива Липскомба остановиться на первом же перекрестке и высадить ее, не нанося серьезных увечий. Второй вариант был более гуманным, но не принес бы необходимого морального удовлетворения. Послушать Ивон, так она потеряла главную и единственную любовь в своей жизни, а не просто коллегу, с которым изредка дружески общалась, зато часто ругалась. Одинаково взрывные Ивон и Тедди постоянно громко и с удовольствием спорили обо всем, начиная с журнальных дел и заканчивая кинофильмами. Пару раз мне даже казалось, что Тедди напрашивается на увольнение. Но потом я поняла, что им обоим просто нравится выпускать пар в шумных словесных поединках, не делая из этого проблемы. Хотя тех, кто невольно слушал их перепалки, они частенько приводили в бешенство. Примерно так же, как сейчас Ивон вывела меня из себя. «Ох, несчастная Хелен!» «Да, Ивон», — автоматически отозвалась я. «Что мы ей скажем?» — еще громче возопила Ивон, и я прикусила язык. «Мы? Господи, помоги нам!» В своей колонке мне приходилось сообщать людям достаточно печальные новости. «Он тебе изменяет, оставь его. Она тебя обманывает, пошли ее к черту. Этот тип псих, беги от него со всех ног». Но в моем архиве не было ничего, что подсказало бы, как сообщить Хелен новость о смерти Тедди. Пока мы ехали, я не успела ничего придумать и отрепетировать. Но одно я знала твердо. Мне нужно во что бы то ни стало остановить Ивон и не позволить ей заговорить первой. На то, чтобы решить, как именно это сделать, у меня оставалось не больше 10 минут. Должна признаться, когда за тобой заезжают детективы, это довольно круто. Я стояла на обочине, вдыхая свежий воздух и мечтая о скулах Сигурни, когда с визгом подкатила машина. Детектив Липскомб сидел за рулем очень чистенького, но совершенно заурядного олдсмобиля, правда, оборудованного сиреной, которая больше подошла бы океанскому лайнеру. Подрезав 2 такси и БМВ, он лихо подрулил к тротуару. Обиженные водители начали гудеть и жестами демонстрировать свое презрение, но детектив Липскомб выбрался из машины и помахал перед ними своей бляхой. Такси тут же замолчали и уехали, а водитель БМВ еще немного погудел, но потом тоже исчез. Детектив Эдвардс тоже вышел и распахнул передо мной заднюю дверцу. Все, кто оказался в этот момент поблизости, наблюдали за нами, и я подумала, что с моим сегодняшним везением мне не хватает только в прямом смысле упасть лицом в грязь в 3 футах от машины. Помимо всего прочего, на мне были чужие туфли на высоких тонких каблуках. Но я представила себе те скулы и, смею надеяться, проследовала к машине с должными грацией и достоинством. Детектив Эдвардс придерживал дверцу, так что всем прохожим должно было быть понятно, что меня не арестовывают. Не сомневаюсь, что зрители терялись в догадках. А что, собственно, происходит? А я наслаждалась тем, что нахожусь в центре внимания, в отличие от своего обычного статуса стороннего наблюдателя. «Разве с вами не случается, что вы наблюдаете какую-то сценку и гадаете? А что бы это значило?»